Первые ученики Христова. Иисус Христос из пустыни, где Он постился 40 дней и где был искушаем от дьявола, пошел к Иоанну на реку Иордан. Иоанн стоял у реки с двумя своими учениками. Когда он увидел Иисуса Христа, то сказал: «Вот Агнец Божий». Почему Иисус Христос называется Агнцем? А вот почему. Евреи приносили агнцев, овец, в жертву, закалывали их и клали на огонь. Жертву эту они приносили Богу для того, чтобы Он не гневался на них и простил им грехи. Иисус Христос пострадал, был распят на кресте и умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас. Услышав это, оба ученика Иоанна пошли за Иисусом. Иисус Христос оглянулся и спросил их: «Что вам надобно?» Они отвечали: «Учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — сказал им Иисус Христос. Они пошли к Нему и пробыли у Него целый день. Все слушали, что Он говорил им о спасении и Царстве Небесном. Одного из них звали Андреем, другого — Иоанном. Андрей называется первозванным, потому что первый сделался учеником, апостолом Иисуса Христа. Андрей пошел от Иисуса Христа к брату своему Симону и сказал ему: «Мы нашли Мессию, Христа», и привел его к Иисусу. Иисус Христос, когда увидел Симона, то сказал ему: «Теперь ты называйся Петром». На другой день Иисус увидел Филиппа и сказал ему: «Иди за мною, будь моим учеником». Филипп отыскал Нафанаила и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Назарет был небольшой городок, жители его были бедны, необразованы. Они были очень просты, доверчивы, их можно было легко обмануть. Над ними смеялись и считали их самыми последними в народе иудейском. Поэтому Нафанаил и сказал Филиппу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Нафанаил пошел к Иисусу Христу. Когда Нафанаил подходил, Иисус сказал: «Вот настоящий израильтянин, который всегда говорит, что думает». Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус отвечал: «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, я видел тебя, когда ты был под смоковницею». Смоковница — это дерево, на котором растут плоды, употребляемые в пищу. «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» — воскликнул Нафанаил. Вот первые ученики Христовы – Андрей, Иоанн, Петр, Филипп, Нафанаил. Не думайте, что это были такие же ученики, как вы. Это были люди взрослые. Многие из учеников Христовых были люди пожилые, старые. Учениками Христовыми они назывались потому, что Он учил их о Боге и делах Божьих, о спасении и о Царстве Небесном. Они же любили и слушали Его, как добрые дети любят и слушают своего отца. Много и других учеников было у Иисуса Христа. Он искал и брал к себе в ученики не знатных и богатых, а простых, бедных и неученых людей, только бы они были добры, благочестивы и веровали в Него и слушались Его. Идет Иисус Христос мимо озера, видит рыбаков, закидывающих сети, и видит, что это честные, трудолюбивые и благочестивые люди. Он начинает говорить им о Боге, о спасении. Они бросают работу, бросают лодки, сети, оставляют дом и семейство и идут за Спасителем и делаются Его учениками. Встречает Иисус грешника, какого-нибудь мытаря, который, собирая подати, обижает бедных, берет с них лишнее и пользуется чужим. Он убеждает грешника исправиться. Тот приходит в себя, бросает свое занятие и идет за Иисусом Христом. И бывший грешник делается апостолом.